Алло. Да. Здравствуй, Валентина Петровна. Это вы? Я. С наступающим. Спасибо, вас также. Узнали кто? Снизу. Снизу. Снизу. Понятно. Ну, в 218 живем. Снизу. Да. Как у вас дела? Таких дел у меня нет. Как Новый год хотите встретить? Да давайте мы к вам придем вместе с ним. Да. Да. Сядем, салат покушаем ваш. Да. Так готовьте. Мы к вам прямо в полночь придем, как часы начнут бить. Сегодня в 12 ночи придем. Все, Игорь, Мария, я, девочка маленькая. Из Москварики. Москварики? Да, выпрыгнет и к вам придет. Да. Ее ж утопили. Не стыдно вам топить детей? Да мы и вас хотим утопить. И квартирку вашу забрать. Да. Я. Так не я ж топить буду. Так будет топить старик, которому за 80 лет. И ничего он не получит. Да мы скажем, что вы сами прыгнули. А чего вы сегодня ночью ходили голые по подъезду? Да Ну и что буду ходить. вы? Голые все, демонстрируйте свои. Вот полюбуйся, блядь. Да кошмар, сегодня выхожу, а вы там танцуете голые. А я видела, ты хуй вытащил и прыгал с одного этажа на другой. Вас зазывал.